нигде не льстят, они горят передо мной. Ой, эти дивные глаза меня любили, куда же скрылись вы теперь, кто близок вам другой? Ой, эти черные глаза меня погубят, их позабыть нигде нельзя, они горят передо мной. Ой, эти дивные глаза, кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой. Прекрасные, как люблю.